Глава 10. 11 июня 1894 года, когда 29-летний Алексей Александрович Бахрушин, собрав друзей, впервые продемонстрировал им то, что ему удалось собрать к этому дню, мало кто был удивлен, как Алексей и ожидал. Многие из близкого окружения знали, сколь жаркой сделалась страсть его к собирательству и как горел их ближний друг все последние годы. А заразил его двоюродный брат Алексей Петрович. Будучи страстным собирателем, тот и сам не уставал, сочетая дело и влечение, изыскивать отовсюду разные предметы, могущие составить коллекцию общеисторическую или же по более узким интересам, каковые к тому времени точно для себя еще не определил. В доме у них бывали всякие лица. Что деловые компаньоны отца и дядьев, что прочий московский люд, многие из которых также имели немалые коллекционерские интересы. С деньгами, какими гости дома Бахрушина могли распоряжаться весьма и весьма вольготно, с их возможностями от многочисленных связей в кругах богатых, известных и порой самых знаменитых персон, такое увлечение нередко переходило в занятия, берущие уже немало времени и средств. Впрочем, кто-то из них интерес свой регулировал, ограничивая себя тем лишь, что обставлял собственный быт диковинками, пришедшими в руки случайно. Другие тратились просто так, забавы ради и глядя на первых. Третьи же, какие больше по купеческому уклону, обходились без особенных умствований, как и без искусств, и догоняли вторых лишь из чистого соперничества, не желая уступать в наличии интересной особенности, могущей привлечь внимание прекрасных дам. Иными словами, и так бывало, и эдак. Однако домашние разговоры, всякий раз начинаясь одним и другим, наталкивались в ходе застолья на излюбленную тему, сделавшуюся со временем чуть не первейшей. Так или иначе, коллекционерские интересы лиц, бывавших в доме, передались и Алексею Петровичу. Он тоже захотел собирать. Что? Почему? Как? Безразлично. Важнее было успокоить в себе утробную тягу к созданию серьезного интереса в жизни. Завсегдатаем в доме у двоюродного брата числился и другой Алексей, сын Александра Алексеевича, среднего из тройки братьев, мануфактурщиков и благотворителей в знаменитой династии. И коллекционировать он начал, как уже было сказано, под влиянием хозяина дома Алексея Петровича. Изначально Алексей Александрович увлекся было восточными редкостями. С превеликим интересом окунулся поначалу в этот далекий от себя мир, но делом этим в скорости переболел. Все ж таки ужасно чужеродным оказалось, далеким от родного, своего. Хотелось другого. Чего? В те годы лишь нащупывалось, определялось, выстраивалось. Другой попыткой отойти в сторону от культуры своего отечества явился прыжок в направлении французском. История Наполеона I. Съездил с отцом в Париж. Тут делами больше отвлекался Алексей же, находясь в ту пору в состоянии незрелости, избыточного воодушевления, унырнул в поиски исторических чудес в материальном их воплощении. Задумал, как ни странно, отыскать вещи, в которых могли бы отразиться времена Первой Республики. Связь того малого, но насыщенного событиями промежутка времени со многими из его характерностей, политических, вольнодумских, эстетических, с самой вещью, с ее физическим воплощением, это и станет, казалось ему, предметом его изысканий. Исходил торговлю всякую, придавая больше интереса малой форме, сокрытой от глаз. Рынки облазил, лавки, людей разных донимал, архив посетил, полистал нужное. Когда обратно с отцом возвращались, еще в дороге сказал, мол, «Нет, отец, снова не мое, не наше это все, чужое». «О своем теперь больше думать стану, об отечественном. Своя культура всегда останется нашей, потому что прикипели мы к ней всей душою и хотим ее же изучать, исследовать, обогащать». Из разговора того с отцом явственно вытекало, что продолжение дела, ради которого любознательный сын сопроводил его в Париж, последует непременно и без отложения на долгий срок. Однако тогда Александр Алексеевич не посчитал еще, что время пришло и что пора открыться сыну и передать ему то, что было приготовлено для него еще за годы до рождения Алексея. Ту самую вещь. Драгоценную, уникальную для любого собирателя и деятеля культуры. Но пока сын его таким человеком не сделался, он был только лишь на пути к подобному становлению. И отец ждал, когда придет верный срок. Ждал, однако опасался не успеть. А что срок придет, в том не сомневался. Только какой первым из сроков наступит, тот или этот, знать не мог. Годов ему к моменту их французского вояжа исполнилось 67. Шел 1890 год, и кто б знал, в какой из дней Господь милосердный призовет его к себе. Парижская неудача огорчила Алексея. Правда, огорчение вышло недолгим. В том же году купец Николай Куприянов, двоюродный брат по материнской линии, он же не только родня, а еще и страстный собиратель со стажем, немалый знаток и любитель старины, к тому же добрый друг семейства Бахрушиных, вернул настроение обратно и даже воодушевил, предложив спор. А поспорили купцы о том, кто из них за год соберет больше театральных раритетов. Сам Куприянов, побившись об заклад, разговору тому случайному особенного значения не придал, подумал. 25 лет брату, молодой еще в деле их серьезничать, не выдюжит, сдастся прежде, чем истечет назначенный спором срок. Однако же не угадал. Спор этот был им проигран, да с треском. Алексей собрал больше, гораздо больше, нежели можно было себе предположить. С этого и началось, по большому счету. Новому увлечению Алексей отдался с жаром, всем своим изобильным сердцем и на редкость неленивой головой. Окунувшись, понесся вскачь. За последующие 4 года собирал неутомимо. Понял, что нашел себе единственно верное призвание — театральное собирательство. Каждое воскресенье ездил на Сухаревку, там ждали его удивительные находки. Здесь он сделал первое свое приобретение, положившее начало коллекции. В лавочке Грошова антиквария за 50 рублей приобрел 22 грязных, запыленных маленьких портрета. На них были изображены люди в театральных костюмах. Отдал реставрировать. После реставрации стали они неузнаваемыми, приобрели нарядный музейный вид, и это сильно добавило Алексею энергии в его делах. Вскоре граф Петр Шереметьев прислал еще несколько портретов. Ну а потом в дом стали стремительно стекаться афиши, программы спектаклей, фотографии актеров в ролях, эскизы костюмов, личные вещи артистов, книги о театральном искусстве — многое другое, на чем, как оказалось, никто из коллекционеров ранее не задерживал пристального взгляда. На миг остановившись, решил он, что пришло время для первых смотрин. Впервые Алексей Александрович Бахрушин показал свою коллекцию друзьям именно в тот самый день, 11 июня 1894 года. И даже когда уже выставленные им для ознакомления экспонаты будущей коллекции не оставляли сомнений в серьезности намерений их обладателя, кто-то еще продолжал принимать его страсть за забаву. Но все же большинство друзей увлечение одобрило. Отца его в тот день с ними не было, и он не мог оценить того, к чему привели старания сына сделаться настоящим коллекционером, избрав путь собственный, особый, невыигрышный и потому непростой. Однако чуть позднее, в конце октября того же года, Бахрушин организовал в родительском доме в Кожевниках выставку для всех желающих. Этот день он стал считать для себя официальной датой основания своего будущего музея. Там, на этом показе, отец Александр Алексеевич уже присутствовал. Внимательно осмотрев коллекцию, теперь уже в полной версии, не составленную, как прежде, из случайно добытых предметов и обрывочно вставленных кусков, а доведенную до ума, выстроенную по законам музейным, с уклоном в историю развития русского театра, с воистину ценными приобретениями и, на самом деле, с интереснейшей и разнообразной атрибутикой, он поразился тому, как за столь краткий срок сыну его удалось достичь такого поразительного результата. Именно тогда, в тот самый день, он, дождавшись, пока гости уйдут, решил, что время, которого он так долго ждал, теперь пришло, и то, что задумал когда-то, он сделает теперь же. Он подошел к сыну, но не стал его обнимать. Просто положил Алексею руку на плечо, как сделал это тогда в храме, в день, когда получил милостивейшее разрешение на обустройство семейного склепа Бахрушиных, и сказал: «Сядем давай-ка, Алеша, сядем и потолкуем, сынок. Есть у меня беседа, какую оттягивал я до нынешней поры. Но нынче скажу тебе, что именно предназначил я в подарок твоей чудесной коллекции. Только прошу тебя, сделай одолжение, не удивляйся, а просто прими это как дар, полученный не от меня, от небес. Так нам обоим будет проще». Алексей присел на расшитый шелком гобеленовый диванчик, недоуменно улыбнулся, поднял на родителя глаза. «Ты о чем, отец? Сюрприз к открытию? А что ж, к концу, не к началу?» Бахрушин опустился рядом, откинул тело на мягкую спинку, забросил за голову руки, обняв ими шею сзади, и пожевал край усов, сотый раз обдумывая, как правильней повести свой непростой разговор. И начал издалека, не сразу. «Знаешь, Алексей, мне тогда было столько годков, как тебе теперь, ровно 29. Я еще поразмыслил третьего дня, что не по случайности, мол, так совместилось. Есть в том знамение Господне, определенно водится такое, из-за чего привел он меня к тебе в те же лета, в какие меня привел к его могиле. Привел и указал сделать. Я и сделал. И не дрогнула рука». «Какой могиле?» — не понял Алексей. «О чем указал?» «Забрать. Только до сих пор сомнения одолевают. Так и не убежден я. Господь мне все же указал на то, или черт рогатый, а то и сатана безрогий. Только я все одно забрал. И маюсь, скажу тебе по сию пору. То ли грех на мне лежит великий, то ли благо это для людей, несмотря что не окончательно по-христиански вышло-то оно». «Да что вышло-то, папа?» Улыбка уже сошла с сынова лица, сменившись выражением удивления. «О чем ты толкуешь? Скажи, наконец, а то я уже начинаю тревожиться. Со здоровьем что-то? О какой могиле речь твоя? Скажи мне, а?» «А то и с коей взял, и с собой унес. И сейчас имею до сей поры». Внезапно поднялся. «Пойдем-ка». И, не оборачиваясь, направился к боковой лестнице, ведущей в нижнее пространство под большим домом Бахрушиных. Полуподвалом, Куда они спустились, пространство не ограничивалось. Еще одна неприметная лесенка, довольно узкая, дублирующая спуск в подвал от двора, также имелась и тоже сбоку от основной лестницы, чтобы, если понадобится вдруг, зайти туда, в самый подвальный низ, не выходя на улицу. К ней нетвердым шагом отец и двинулся. Обычно уверенный в себе Александр Алексеевич на этот раз спускался в полутьме по шатким ступеням, неуверенно держась за поручень, и раздумывал, не совершает ли он главную в своей жизни ошибку, втягивая сына, любимого и, между прочим, единственного, в то, во что когда-то много лет назад втянул себя самого. Однако закончилась лестница, и вместе с последней ее ступенькой окончились сомнения. Надо было решать, и он решил бесповоротно. Не более чем через минуту они оказались в самом узком месте подвала, в дальней от спуска точке, в полутемном тупичке, заваленном отслужившим свой век и уже непригодным старьем. Начало тупика было перегорожено ободранным шкапом времен еще Елизаветы Петровны, наверное. «Ну-ка!» — Вахрушин приложился к нему плечом, надавил, и тот, издав неприятный скрежет, сдвинулся с места и отошел в сторону. Александр Алексеевич прошел дальше. Теперь ничто не мешало ему, оставив шкаф у стены, перешагнуть через два старых стула, перебраться через сложенную там же на полу кучу старых каретных рессор, пригнувшись вслед за тем под низко нависающей от пола брусчатой балкой и добраться до тупиковой стены, после которой продвигаться далее уже было некуда. Я им зачитывался с ребячьих лет еще. «Бабушка твоя, покойница, Наталья Ивановна», не оборачиваясь, сказал он Алексею, проделавшему с ним весь этот путь до подвального тупика, «почитать приносила». У подушки клала. Я еще сам мальчик был, недозрелый, в гимназию ходил. Лет так мне было с 13, считаю, когда первую книжку его постиг, а остальные после сами уж понеслись, без какой даже остановки. Отец извлек из кармана увесистый ключ и, вытянув вперед руку с подсвечником, слабым светом горящей свечи осветил пространство перед собой. Квадратная дверца, которую теперь увидал Алексей, размещалась по центру стены, прямо перед ними. «Так вот и говорю», — продолжил Бахрушин. Проглотил все, что успели к той поре выпустить. Глотал и слезы проливал, глотал и потешался, сынок. А после, как унималось во мне это все, утихомиривалось, так помню снова, как ревел. Никому не объяснялся, ни единой душе, даже бабушке твоей. Отживал читанное, терпел в себе и снова вбирал любое слово «дальше, дальше, дальше». Они, видно, во мне по-особому отдавались как-то, за душу цепляли и обратно не просились. Тропку свою с умыслом нащупывали, чтоб сердце волновалось и трепетало во мне больнее и счастливее. Как получалось такое, сам не вижу. Но и правду сказать, то один из них жалился мне. Невозможно как, хоть и был не живой, измышленный. А то другому голову сам же я и грезил оторвать за негодяйство, какое об нем писано было. Александр Алексеевич вставил ключ в замочную скважину, повернул его два раза против часовой стрелки и потянул дверку на себя. Открылась ниша. Отец осветил ее уже изнутри. И Алексей, всмотревшись в глубину пространства, увидел саквояж. Вгляделся получше. Старый кожаный, местами изрядно потертый саквояж на манер медицинского. В таком обычно доктора носят свой инструментарий. Бахрушин-старший протянул руку, зацепил ручку и вытащил саквояж наружу, поставил на пол. И только сейчас младший Бахрушин обнаружил то, что скрывала за собой отворенная дверца, и то, что загораживал с собою саквояж. Это был необычной прямоугольной формы деревянного изготовления ларец, весьма объемистый по форме и, судя по виду, довольно тяжелый из-за крепкой породы дерева. Задвинутый в самый конец ниши, этот странный ларец стоял, обративши заднюю стенку навстречу ко входу. Отец притянул его ближе к краю ниши и обернулся к сыну лицом. А потом был нос, когда остальное иссякло. «Что?» — не понял Алексей. «Нос? Какой нос, отец? При чем тут нос?» «Нож-с коллежского асессора майора Ковалева», — ответил родитель, который отделился от него и стал сам по себе. «Тогда я еще подростком подумал, а отчего голова не может отъединиться от тела и тоже стать самой по себе? Туловище остается, а голова существует в отдельности». «И что?» Сын никак не мог ухватить суть произносимых отцом слов. «И дальше что, папа?» «А дальше? Вот». С этими словами Александр Алексеевич повернул ларец лицевой стороной к ним, и Алексей замер. Через стеклянное оконце, вставленное в лицевую дверку, в тусклом свете свечи он увидел нечто такое, что заставило его вздрогнуть от неожиданности. Из глубины ларца на Алексея Бахрушина темными дырами пустых глазниц уставился череп. Он был жестко закреплен на самодельной подставке с тем, наверное, чтобы не касаться внутренних поверхностей ларца. На череп был надет венец, металлический, похожий на серебряный. Снизу на дне ларца лежали локоны иссохших седых длинных волос. «Дальше я раздобыл то, что мечтал заполучить, начиная с тех самых молодых лет. Мечтал как одержимый. Не знаю, вот только Господом или же бесом, а только получил». «Как? Дело третье, и пускай это останется со мной. Да это не так существенно. Доброму вору, как говорится, все впору. Главное, он сопровождал меня все эти годы, вплоть до нынешнего дня, череп этот. Я все время чувствовал его рядом, всем существом ощущал, головою, животом, кожею. Ну, не сам череп, не кость эту, а того, кому он принадлежал. Дух его или душу не знаю, и руку его, и слово, и взгляд из ниоткуда. Так это...» Притянув руку к подбородку, пробормотал Алексей. «Да», — согласился с его догадкой отец. «Николай Васильевич, и плоть его перед тобой, череп Гоголя, гения русской словесности, мой талисман. Отныне станет и твой. И будет он самый драгоценный экземпляр в твоей коллекции, сынок. Я ожидал этого дня, и я его дождался. Я желал передать его только в надежные и верные руки. И такие руки сыскались. Я счастлив безмерно, Алеша, что это руки моего сына, Бахрушина-младшего, будущего владетеля крупнейшего собрания русского театрального искусства. Кому, как не тебе, обладать им отныне и находиться подле него, величайшего изо всех великих словесников наших? И успехи семьи нашей, я сполна уверен, оттого так стоящие и так ладные, что есть у нас такой оберег. И все он зрит, и все обо всех ведает, о всей жизни нашей, я это знаю, наверное, и потому не даст никого из нас в оскорбление. Приподняв веки, Александр Алексеевич мечтательно повел головой, словно рисуя приятную себе мысленную картину. Я, сынок, дабы не слукавить, частенько сюда наведываюсь, один, конечно ж. И нет на свете души единой, какая б об этом ведала, всего ты и я. Даже матери твоей полслова не сказал об нем. Он кивнул на палисандровый ларец. Знаешь, мыслить обожаю я подле него, представлять. Случается, приду сюда, прокрадусь к нему ближе и додумываю. Как, к примеру, глядел он на всех остальных людей? Как волос свой от пробора на бок закидывал, размышляя, какие мы есть, все прочие, несродственные ему? Как понюшку табаку в длинный нос свой закладывал, как насмешничал и над собою тоже, чему печалился, мысли об себе и об нас. И как, наверное, изображал в своей голове, в этой вот самой, в гениальной, он снова указал глазами на череп, какое из нас городничему его родственным сделается, а какой в трубу вылетит на черте верхом, или кто бездыханные души торговать станет, уповая на лукавый случай. И кто он, к слову сказать, Акакий Акакиевич этот, из какой материи сработан, отчего маленький мир этот, что наглухо, не имея выхода, замкнулся вокруг него, так бездарен, так бессмыслен и так нелеп. Отчего жил он, подобно тому, как существуют прирученные черепахи, не противясь всякому злу и всяческому унижению? Алексей, все еще с трудом веря в происходящее, продолжал, однако неотрывно слушать, о чем говорил ему этот высокий пожилой мужчина с усами и в пенсне, держащий в подрагивающей руке подсвечник с догорающей свечой. Ему почудилось вдруг, что это не он, не Алексей Бахрушин, стоит сейчас в полутемном, заваленном ненужным скарбом подвале их семейного дома на кожевниках, вглядываясь в коронованный серебряным венком череп с глазницами из темных дыр, будто пронзающих его насквозь невидными жгучими лучами. А стоит на его месте некто иной, чужой ему, не похожий на него человек его же лет и наружности, и просит, нет, настаивает, чтобы он, истинный Алексей, внял теперь отцовскому слову, внял и подчинился. Да только не отец был перед ним сейчас, не тот родной и добрый ему человек, это он с отчаянной обреченностью успел-таки осознать, а неизвестно кто еще, незнакомый, чужой, властный. Он вздрогнул и вернулся. «А там что?» — спросил он, указывая рукой на саквояж на полу. «Там?» Александр Алексеевич махнул рукой довольно равнодушно. «Там еще один череп, из той же могилы, безвестный, можно сказать, случайный. Обретался по соседству, так и достался заодно с нашим. Ты его, Алексей, тоже для собрания своего сохрани. Может, сгодится по какому случаю. Если, допускаю, Гамлета станешь представлять, к примеру, со всей его атрибутикой, или же просто для антуражу. Главное, не он, главное, вот!» Бахрушин с нескрываемой гордостью указал рукой в сторону палисандрового ларя. «Это есть твое главное наследство, а не капитал, и даже не славная фамилия. Просто продолжай делать свое благое дело, Алеша, как ты его делаешь теперь. А дальше он всегда тебе посодействует, и в жизни, и в удаче. Так и запомни мои слова, сынок».